Глава 30. Тишина наполняла мастерскую дедушки Ченя, и только пальцы Лилань крутили прямоугольный деревянный знак городской стражи. Разум ее был далеко, словно не мог пребывать в одном месте. Прошло 10 дней с происшествия в запретном старом городе. Она думала, будет мучиться и вспоминать, что снова убила человека с искаженной Ци. Но внутри не было ничего, лишь пустота, как и было во времена службы в армии императора. Капитан Мэн получил приказ от начальника управления городской стражи выпустить заявление о том, что два офицера пропали. Лилань попросили подписать лист о неразглашении. Все, что она видела, ей почудилось. В шахтах много разных запахов, а они могут одурманить разум. И с этого же момента, вероятно, за младшим офицером Ли начнут присматривать. Она снова ловила на себе косые взгляды, но распорядок дня не поменялся, только поступили новые приказы. Никого не подпускали к входу в запретный старый город. Сад спокойного вдохновения тоже патрулировали. Но вчера во время дозорной службы в толпе на улице послышались крики безумца. «Великое бедствие трех миров уже близко! Все мы несчастные станем платой за глупость этих людей!» Все заплатят за их глупость, а начнется все с темного дождя. С неба будет капать тушь, а потом и пепел сыпаться. Старого мужчину с длинной бородой поймали сразу, но над головами прогремели залпы фейерверка, хоть и не наступил фестиваль весны. Залпы окрасили вечернее небо цветами из света, а листы бумаги стали падать на торговую площадь. Лилань подняла один такой. Надпись тушью на белой бумаге гласила «Великое бедствие трех миров и ноль. Число ноль». Значило ли это ноль до начала конца? В отряде стражи переговаривались, думая, что это шутка членов ордена Хэйань. На той же доске для рисунков с лицами преступников кто-то вешал списки исчезнувших людей. В них числилось более 100 человек за последний год. Горожане не могли не заметить. Один из офицеров второго года службы по имени Лянь Хэ объявил, что заплатит 100 серебряных слитков любому, кто поймает нарушителя порядка. Нюбао стоял рядом и молчал. Они с Лилань ни слова не услышали друг от друга с тех пор, как расстались у многовековой сосны, что росла ниже по течению Хао Хэ. Можно было представить, насколько длинные ходы в подземном городе. Лун Кай продолжал общаться с дедушкой Ченем через тайную переписку. На вопросы о странностях в городе дедушка только улыбался и просил не спрашивать. «Вот и настало время для отдыха», — прошептала Лилань, переведя взгляд на стол мастерской. «А я могу только ждать. Скоро ли все изменится? Хотела бы я, как говорится, подложить подушку под голову и не беспокоиться». Лампа в форме цветка освещала маленький самшитовый столик, сложенную на нем пополам записку, рядом чернильный камень и кисть на подставке. Дедушка написал, что должен покинуть город, но обещал вернуться в мастерскую к следующему утру. Попросил использовать тайный сигнал о шпильке хризантеми в крайнем случае, потому что Лун Кай будет в городе. Его лицо, выведенное тушью, до сих пор висело на доске на торговой площади. Воспоминания о холодной ладони Лун Кая и об их побеге из запретного старого города заставила Лилань вздохнуть. Чем больше они общались, тем больше она начинала замечать, что не похож он на старшего брата или учителя, а похож на мужчину. «Дзинь! Дзинь!» Колокольчик на входной двери издал звон, когда зашел высокий человек. С бамбуковой шляпы и сплетенного из стеблей плаща на каменный пол капали темные грозди, словно разбавленная водой тушь. «Удивительная провинция Дун!» прозвучал бодрый мужской голос. «Слышал, у вас тут веселье не занимать. Все-таки живете над самыми внешними реками с природной бойцы. Но вот черный дождь я встречаю впервые». «Извините, молодой господин, но мы не работаем сегодня», произнесла Лилань, вставая со стула. «Знаю я», — ответил он, ставя шляпу и плащ у стены. «Я здесь не по работе твоего дедушки, госпожа Лань». Деревянные башмаки были надеты сверху на шелковые туфли с вышивкой из золота. В белые носки заправлены зеленые широкие штаны, а короткое верхнее одеяние оттенка цветков глицинии перехвачена поясом. С виду крепкий и ловкий юноша. Он будто всю жизнь занимался боевыми искусствами. Голова у него была бритая, а загорелое лицо овальной формы обрамляла бородка. В руках он держал пушистый комочек изумрудного оттенка. «Кто вы?» — спросила Лилань, снова обведя его фигуру взглядом. «Кого-то вроде вас я бы точно запомнила». «А ты и правда милая барышня, как и рассказывала моя матушка», — ответил он и тронул зеленую шерстку комочка в руке. «Хватит спать. Знаю, что не любишь дождь. Но разве это не та, кого ты рад увидеть?» Из комочка показалась маленькая морда с большими ушками. Черные глаза со свечением стали моргать, глядя на Лилань. Зеленый лис с двумя хвостами залаял и стал извиваться в руках юноши, пока не спрыгнул, оказавшись на ее плече. «Малыш Бамбук?» — произнесла она, улыбнувшись, и перехватила его руками. «Давно я тебя не видела. Ты все такой же. А где Гоу?» Она замолчала, вспомнив о том человеке, о котором запретила себе думать. «Как гласит пословица? Глядя на вещь, вспоминаешь о ее хозяине», — сказал юноша и улыбнулся. «Наш растительный гомункул не вещь, но тоже ведь напомнил о молодом господине Гоу». «А вы кто?» — спросила она, придав лицу строгий вид. «Мы не знакомы. Меня зовут Лилань, офицер 8-го ранга городской стражи города Энь провинции Дун». «Лудун, из семьи Лу, побочной ветки клана императора», — ответил он, сделав приветствие руками. «Младший магистр палаты артефакторов. Занимаюсь созданием гомункулов и боевых химер. Должен был застрять на 3 года в закрытом лагере боевых артефакторов, но решил сначала помочь другу. И кажется, мы с вами схожи характерами. Нам нравятся одни и те же вещи. Думаю, вам стоит поступить так, как поступил бы я в вашей ситуации». «О какой ситуации вы говорите, господин Лу?» «Ай-я. Зови меня Лудун, хорошо? Не люблю я свое имя, но с именем семьи оно звучит получше». Он перевел взгляд на чайник на металлической жаровне. «Можно горячего чаю? Весна почти пришла, а у вас холодно по вечерам». «И да, вот стоило дойти до мастерской, как дождь из туши прекратился. Часто такое бывает?» «Нет», — произнесла Лилань и опустила зеленого лиса на пол. «Только этой весной начался такой странный дождь». Она взяла чайник, чтобы налить чистой воды из деревянного ведра в углу. Не ожидая приглашения, Лудун сел на единственный свободный стул, заняв ее место, и спросил. «Есть чай из белого пиона?» «Нет, просто зеленый. Для людей не особо богатых», — ответила она, готовя воду. «Не передумали пить чай? А давайте попробуем», — сказал он, почесав бородку. «Я тут все думаю, не просто же тебя подразнить. А зачем это делать? Чтобы было не скучно жить. Все вы такие одинаковые, дети знатных семей из небесной столицы. Гоу и Чен, я думаю, не такой». Лилань замерла с той спиной. «Он хочет поговорить», — продолжил Лудун. «Он неплохой мальчик, просто в жизни не повезло. Родная мать оказалась непростой. Наложница его отца бросила сына и сбежала. Ты тоже от него убегаешь». «Это вовсе не так!» — крикнула она и обернулась. Юноша смотрел не на нее, а на зеленого лиса с двумя хвостами, что лежал на его коленях. «Хорошо», — произнес Лудун и поднял зверька на руки. «Скоро время позднее. Комендантский час вроде перенесли на пораньше. У меня есть работа с новыми артефактами. Жаль, что разговора не получилось». «Хорошо», — произнесла Лилань, встав напротив и глядя в его глаза. «Я могу поговорить с Гоу и Ченом. Когда?» «Вечером за 2 часа до комендантского часа. У центральных ворот благоденствия будет летающий корабль в форме пагоды. Чайная госпожи Магнолии. Ты должна знать». «Сегодня?» «Да. Комната номер 4». Они продолжали смотреть друг на друга, пока Лудун не улыбнулся, сел на пол и сказал. «Так мило смотришь, барышня. Не могу же я уйти, не выпив чаю. Получается, манеры мои испорченные. И у меня есть фрукты в тесте, в форме цветов и зверей. Достань бумажный сверток в кармане плетеного плаща. Сядь сюда», — произнесла она и достала круглую циновку с вышивкой. Циновок было 2, а чехлы для них любезно подарила госпожа Линь-Линь из мастерской изящной ткани в городе Ду. Вскоре чай был готов и разлит по чашкам, а бодрящий аромат поднимался в воздух. «Что же не так с вашими людьми? Когда ты живешь в таком месте долго, перестаешь замечать эту необычность», — начал Лудун, поставив маленький пирожок перед носом малыша бамбука. Зеленый лис с довольным видом стал лизать его, вызвав улыбку на лице Лилань. «Но знаешь, барышня, это все написано на лицах людей, которые мне встречались по пути из Небесного порта. В их поведении и в движении, в окружающих домах, в людях, в лавках торговцев и даже в твоих глазах это есть в какой-то степени», — продолжил он, сделав паузу. «Тяжесть». «Тяжесть?» — спросила она, приложив чашку чая к губам. «Я люблю путешествовать с запасами знаний о месте, в котором собираюсь провести драгоценное время. Это особенность природных форм в нашей империи, например. Связана она с окружением вашей провинции Дун. Та особенность, при которой преобладание оттенков серого в окрасе разнообразных форм жизни связано с внешними реками под землей, что текут и насыщают силой этот цвет. Слышала историю об артефакторе из семьи Мо? Он увез простые духовные растения в другую провинцию, пересадил там в почву. Спустя пару лет они подвергались так называемому новому очищению, то есть обретали другие цвета. И особенность эту связывают с особенностью внешних рек на земле каждой провинции. Что, неинтересно? Хорошо, тогда свою тайну расскажу. Я Лудун, и есть тот самый знаменитый сказочник из небесной столицы, что носит пурпурную маску с рогами и собирает тысячи зрителей на представлениях. Это мне неинтересно, — ответила Лилань, пожав плечами. Потому что ничего не знаю о развлечениях при дворе императора. А жаль. Там стала популярной пьеса о запретном белом свитке Дзиньго. Слышала о великом бедствии трех миров? Кто же не слышал? Но почему сейчас? Девушка. Да, именно девушка. Поговаривают, что рядом с министром военного дела появилась новая барышня из темных повязок. Поговаривают, что она хочет стать его тайной наложницей. А все почему? Она прекрасна, словно цветущая слива. Умна, будто ученый из палаты алхимиков. Родом она из вашей провинции Дун. Но главное, вернулась из будущего и знает, что скоро произойдет великое бедствие трех миров. Идеальная история для пьесы. Лилань стала кашлять, случайно сглотнув слишком много чая. Мысль о том, что он говорит о ее сестре, вдруг пронзила голову, заставив забыть обо всем на свете. Если она тоже вернулась в прошлое, может и знать о родителях кузины, о краже плода из сакрального сада и знать другое будущее, что изменилось. Но дедушка Чень водит дружбу со старшим сыном семьи Гоу, должен быть в курсе игры, что ведет Ли Сюэ. «Барышня, ты побледнела!» — прозвучал голос Лудуна издалека. «Позвать целителя?» «Нет, я в порядке», — ответила она, держась за горло. «Скоро пройдет». «Ай я! Кажется мне, что разговоры наши тебя расстраивают». «Хорошо». Он снова встал и на этот раз прошел к своему плащу и шляпе у стены. «Идем, малыш бамбук, а ты береги себя, Лилань». «Дзинь, дзинь». Зазвенел колокольчик на двери, стоило Лудуну выйти, впустив в мастерскую прохладный ветер с улицы. «Трель, трель». Колокольчик на арт-веере, привязанном к поясу Лилань, весело подпрыгивал. Развернув веер, она дотронулась до темно-синей ткани, когда появились слова, нарисованные белой тушью. «Ли Сюэ. Хорошо ли поживает моя Мэй-Мэй? Вышло так, что мы давно не виделись. Но вот треклятая погода в провинции Дун портит мое настроение каждый раз, как возвращаюсь в город Энь. Не стоит ли нам встретиться и побеседовать, дорогая Мэй-Мэй? Вечером я загляну в мастерскую дедушки Ченя. Его не будет в городе, а ты же верно будешь там? Не уходи никуда». Странное чувство охватило сердце, лишь только последняя строчка появилась перед глазами. Задумала ли Цзэт за что-то недоброе? «Я уже решила, что поговорю с Гоу Иченом», — произнесла Лилань вслух. «Тебе же отвечать не буду». Она заперла дверь мастерской дедушки изнутри, не стала тушить свечу в лампе, чтобы казалось, что кто-то бодрствует, но потушила жаровню на железном треножнике. Посмотрев на домашнее одеяние, она решила переодеться в форму офицера-стражи. На плечо повязала длинный кусок темной ткани с камнем, по привычке приговаривая: «Темные повязки, не забывай и надевай». Не надеть повязку для потомков клана Ши считалось преступлением легкой степени, если нарушитель просто забыл. А если сделал намеренно, нарушил закон императора Яна, получал большее наказание за дерзость. До службы в городской страже Лилань многого не знала об этой стороне жизни города. Ей тоже приходилось выписывать листы с повинностью для нарушителей. Вздохнув, она протянула руку к бамбуковой занавеске на голой стене в окружении картин, нарисованных тушью. Правильное заклинание открыло скрытую комнату. Пару дней назад дедушка показал ей новую дверцу, ведущую сразу на торговую площадь к заброшенному сараю возле лавки травника Мо. Она была соединена сложными талисманами, на зарядку которых духовной силой требовалось потратить больше года. Пользоваться дверцей можно было 3 раза. Прохладный вечерний воздух и темное небо над головой встретили Лилань, стоило ей ступить на сырую каменную дорожку. Во дворике кучу рваных плетеных корзин покрывали темные разводы, а под ними расплылась целая лужа из жижи, похожей на разбавленную тушь. Тот безумный старик говорил о таком дожде. Но в будущем, которое пережила она, случился дождь через 2 месяца после сотрясения земли. Лилань старалась держаться в тени, пользуясь заклинанием скрытности, пока мимо проходили дозорные стражи. Но стоило ей ощутить знакомую духовную силу, она остановилась и прислушалась. «Ай я! Промок, как бездомная псина!» — прозвучал знакомый голос офицера 7-го ранга Лянь Хэ. «А ты даже не жалуешься, Бао Эр?» «Угу!» — прозвучал ответ. «Хочу домой, выпить вина и согреться. Если эти странные погодные капризы продолжатся, я точно сбегу и отправлюсь в провинцию Бэй, как сделал тот юноша с 1-го года. Сбежать, верно, стоило бы раньше. А? Ты о чем? Не так давно я слышал разговор отца. Понимаешь, его дела высокой важности». «Весь город держится на плечах начальника городской стражи. Он тот, кто должен быть правой рукой магистрата. Но что? Многие годы уже замалчиваются темные дела под нашим городом в заброшенных шахтах. В этом виноват и магистр архива. Кто-то же должен был об этом позаботиться. Но, сдается мне, пути назад уже не будет». «Да ты выглядишь хуже меня. Не видишь никакого просвета среди туч, да?» «Понимаю, невеста твоя исчезла, как и другие с темными повязками. Тут еще эти представления про великое бедствие 3 миров, с фейерверками и прочим. Кто угодно станет безумцем. Хорошо, пойдем ко мне и согреемся чем-нибудь горячим вместе. Все равно скоро комендантский час, и наша смена закончится. Идем же, Бао Эр!» В тени Лилань прижалась спиной к холодной стене, решив, что Лянь Хэ прав. Стать безумцем и сдаться может каждый. Но не каждый может идти вперед, не опуская головы.